Глава 18. КГБ. «Ваше императорское величество, не сочтите за лесть, но для меня честь служить вам». Передо мной стоял Мезенцев. Вернее, сейчас он склонился едва ли не в пояс, чем сильно меня удивил и озадачил. Да и речи для него не свойственные. До этого полковник не был замечен за излишним раболепием, однако сейчас он буквально вогнал меня в ступор. «Что-то произошло?» — решил на всякий случай уточнить я. «Напротив, все просто чудесно. Повторюсь, для меня нет большей чести, чем служить вам. Я очень благодарен вам за доставленную радость». «О чем это вы?» — насторожился я. «Вы даже не представляете, какие эмоции я испытал. Я ведь впервые в жизни допрашивал целого генерала, пускай отставного и лишенного званий, но все же. Это ж какая птица мне досталась. Признаюсь, я люблю свою работу и обожаю всяческие полицейские процедуры. Но одно дело допрашивать простых людей или преступников, а совсем другое — чинов такого уровня. Я вам несказанно благодарен». Я едва не рассмеялся. «Ну и что? Удалось что-то выяснить у Дризена?» «Да не так все просто. Не колется он. Вот я нутром чувствую, что что-то скрывает. А что именно, не понять. И зацепиться же, не за что. Да, я помню ваши рекомендации и ваши подсказки, но он как скала. При этом я не верю ни одному его слову». «Так вы пришли мне доложить об этом?» — уточнил я, приподняв удивленно бровь. «Не только. Видите ли, я ведь успел немножко поработать, когда вы еще не были императором, и обратил внимание, как легко вы порой раскалывали свидетелей или преступников. При том, что люди сами словно бы стремились рассказать вам все подробности, всю подноготную, признаться во всех своих грехах. И что-то мне подсказывает, это неспроста. Есть у вас какая-то способность к допросам, или это какая-то магия, либо еще что-то в том же роде. Иными словами, чувствую, что перед вами генерал очень быстро расколется и выдаст все, что скрывает, как есть. Могу я просить вас о милости поговорить с ним? Очень уж лихо у вас это получается. Одна только к вам просьба». «Я слушаю». «Продолжайте», — улыбнувшись, ответил я. «Позвольте поприсутствовать при этом. Очень хочу посмотреть, как раскалываются генералы». «Эх, Владимир Викторович, Владимир Викторович!» Не удержавшись, рассмеялся я. «Ну что ж, конечно же, поучаствую. Тем более мне самому вопрос с предательством чиновников довольно важен. Чувствую, что Дризен замешан в какой-то не очень хорошей истории, и, вероятнее всего, он является предателем нашей страны, более того, участвует в каком-то заговоре. Это, безусловно, серьезный вопрос, однако я очень надеюсь, что и без всяческих способностей в нашей империи найдутся люди, способные выявлять потенциальных врагов Отечества, а также призывать их к ответственности по закону». «На самом деле, как раз об этом я хотел с вами поговорить. Я ведь человек небольшой, невысокого полета. Да, я занимаю высокую должность при генерале Кутяпове. Однако в вашем окружении слишком уж много, как бы это выразиться, не совсем достойных людей. Дело даже не в их порядочности или чем-то ином, или, напротив, в непорядочности». Мезенцев замялся. «Да говорите уж как есть, Валерий Викторович», — хмыкнул я. «Я уверен, что в вашем окружении достаточно людей, которые не имеют злого умысла или подлости, просто не успели еще проникнуться вашими талантами так, как, например, я. Признаюсь, я ведь и сам поначалу опасался, что молодой император может не справиться со свалившейся ответственностью. Однако, глядя, как вы ведете себя в некоторых ситуациях, признаюсь, я восхищен, и во мне все больше уверенности, что с вами Российская империя не даст слабины. Напротив, сделает такой рывок, что наши явные и тайные враги будут лишь плестись в хвосте. Однако стоит смотреть правде в глаза. Сейчас неверных вам людей хватает. Через одного служат абы кому, или вовсе из принципа, и какого-то внутреннего недовольства спешат навредить вам или как-то подорвать ваш авторитет. Но уж в силу своих способностей я постараюсь всячески способствовать становлению вашего авторитета». Слушал я Мезенцева, и, с одной стороны, слова его были неожиданные. Однако, с другой стороны, ни фальши я не заметил, и ни одного укола не последовало. Он был абсолютно искренен. Однако я не удержался от небольшой проверки. «И что же, вы настолько мне верны и преданы? И вам, и Российской империи предан. Даже если и были во мне сомнения, то, признаюсь, в этом перед вами прямо сейчас и прошу меня простить. А коль решите, что недостоин я своей должности, уйду с позором, потому что допустил грубейшую ошибку. Однако сейчас вижу, что за таким императором готов идти до конца и последуют остальные. Дайте только время». Да уж, все-таки либеральные взгляды Николая II, которые были ему присущи в последние годы правления, сослужили не самую лучшую службу стране. Возможно, он видел что-то в силу своей способности к пророчествам. И такой путь, по его мнению, был оптимален для облегчения сложившейся ситуации, чтобы дать больше вольности чиновникам и, быть может, тем самым обезопасив себя и страну от излишних потрясений, а вместе с тем и переворотов. Однако лояльность Николая II и беззаботное время очень уж расслабили народ. «Все очень уж избаловались. Я ведь не допущу разгильдяйства. И не потому, что я по натуре скрытый тиран или втайне страдаю от жажды к власти и подчинению всего живого. Просто историю я знаю слишком хорошо и знаю, к чему может привести подобное легкомыслие. К сожалению, чем выше чины, тем чаще доброта воспринимается за слабость. А если император проявляет слабость, то можно и до смуты добрести. И плевать, из каких побуждений действовал помазанник Божий. Так выходит, что позволить себе проявлять доброту могут лишь те, кто сможет потом за эту доброту ответить, причем жестокой и грубой силой. Если зарвавшимся, недальновидным чиновникам порой хорошенько не давать по зубам, показывая, что за хорошие отношения надо быть благодарными, они начнут пытаться искать уязвимые места, чтобы ужалить. Я еще в прошлой жизни выработал для себя такое жизненное правило. Если меня кто подведет, например, тот ученик, на которого я возлагаю надежды, он меня этим не удивит. Я такое видел уже не раз. Но если кто-то, кому я подставлю спину, найдет в себе силы, мужество или, напротив, добродетель, чтобы не ударить, а наоборот укрыть пледом, когда мне станет холодно, вот этим он меня удивит. И еще как. В принципе, если уж так посмотреть, в мире слишком мало доброты. Так уж природой заведено. Ее не становится меньше или больше, просто так сложилось. Люди зачастую слишком строги и требовательны друг к другу, а к доброте относятся пугливо. А видя что-то неестественное и незнакомое, спешат последовать базовым реакциям. Сбежать, притвориться мертвым или напасть. Такие дела. Признаюсь, мне было приятно слышать от Мезенцева не только его похвалу, но и прямоту. Все-таки нет во мне заносчивости, и даже горькую правду я больше рад слышать, чем сладенькие увещевания. Да и сам понимаю, что есть и те, кто готов мне служить верой и правдой просто по определению, из-за того, что я император. Ведь другого выхода нет. А куда им еще деваться с насиженных мест? Но только есть и вредители. Да, кто-то из них заблуждается, а кто-то и принципиально готов дискредитировать власть из внутреннего протеста или по иным, одним им ведомым причинам. Да, их с одной стороны можно понять. Все-таки 20-летний император, тот еще кот в мешке. Эдакий император Шрёдингера. Но у меня нет права относиться к ним снисходительно. Я обязан пресекать любые поползновения против моей власти жестоко и бескомпромиссно. Я просто по-другому не имею права поступать, потому что любое мое проявление слабости — это преступление против страны, а значит, и всех ее жителей. И чем дальше смотрю на свалившуюся на меня ответственность, тем больше это понимаю. Хотя некоторые моменты все больше и больше вызывают во мне глубочайший и тяжелейший конфликт. Я ведь ума не приложу. Как мне порой поступать, чтобы действовать правильно, но при этом не переступать свою человечность, а также не забывать о том, кто я такой на самом деле. Не хочу забывать, что я просто человек. Мне ведь тоже присущи чувства. Я ведь не только острие меча, называемого государством. Я еще и мужчина, который отдает себе отчет, что есть люди, не безразличные мне, которые любят свою жену и ее прообраз, так удивительно воплощенный в Марине из этого мира. Ох, что-то меня унесло. Я снова посмотрел на Мезенцева. Знаете, надо бы нам с вами подумать, как организовать ведомство или какой-то отдел, который бы помогал или позволял выявлять таких недобросовестных чиновников. Чувствую, что многие министры и руководители не справляются со своими обязанностями и не способны углядеть, когда их подчиненные вдруг меняют сторону и начинают работать против государства. Здесь контролирующий орган будет очень полезен. Глаза Мезенцева тут же загорелись. А вот если бы я об этом говорил с Кутеповым, то тот, скорее всего, первым делом задал бы вопрос, как на это народ посмотрит, да как в законах прописано. Какие все-таки разные люди. Но, тем не менее, нужны эти. Возможно, однажды Кутепов и убережет меня от какой-то крайности. Ну а что? Создадим этакое КГБ, а почему бы и нет? Заодно и будет орган для острастки, такой, чтобы все тряслись от одного его упоминания. Вот тогда можно будет позволить себе быть добрым императором и улыбаться благостно, понимая, что стоит кому-то в моей добродушности усомниться, как голова с плеч полетит. Я думаю, ваше императорское величество, это вполне возможно, более того, необходимо. Основная проблема в том, чтобы отделить своих и чужих в рядах личного состава. Причем безболезненно избавиться от вредителей, задумчиво произнес я. Да и не только. Одна история с газетами чего стоит. А Андерсоны? Прямо у нас под носом готовили ряд таких дерзких диверсий. Глупо полагать, что МВД в том состоянии, в котором оно сейчас находится, способно решать подобные проблемы. «Задача интересная, безусловно, важная и нужная», — хитро улыбнулся Мезенцев. «К слову, у меня даже есть некоторые мысли, каким образом можно выявлять таких волков в овечьих шкурах. В таком случае я жду от вас предложений», — ответил я. Затем, немного подумав, продолжил. «Сейчас и свои, и чужие считают, что царь слаб. Сначала нужно своих прошерстить. Убрать слабых руководителей с постов, выявить кротов. Агентов влияния других стран выявить и по возможности судить. А когда соберется крепкий костяк, мы всему миру покажем, что такое сильная Россия. А пока что, я считаю, нужно спокойно действовать без резких движений и выжидать. Уверен, многие враги скоро сами себя проявят». «Готов приступать!» — тут же отреагировал Мезенцев. «Подчиняться я буду генералу Кутепову?» «Нет», — качнул я головой. «Думаю, вы будете отделены от МВД в отдельную самостоятельную структуру. Подчиняться будете лично мне». Огонь в глазах Мезенцева разгорелся еще ярче. Продолжая подкидывать дров в его энтузиазм, я добавил. «И что-то мне подсказывает, Дрейзен будет не единственным высокопоставленным чиновником, с которым вам необходимо будет поработать». «Готов хоть сегодня начать. Есть еще подозреваемые?» Тут же среагировал Мезенцев. «Не торопитесь. Резко оголять верхушку тоже не стоит. Все успеется, но постепенно. Все же, плохенький министр лучше, чем вообще никакого. Вообще, конечно, чистку личного состава провести надо. Вот только есть один нюанс. Тот же Збруев, военный министр, за свой прокол с собственным начальником разведки заслуживает мгновенного лишения должности и чина. Такой прокол — это смертельное ранение для страны. Проще застрелиться и не мучиться. Однако снимать сейчас Збруева с должности — это все равно, что менять шило на мыло. Я абсолютно не знаю, что за человек придет ему на смену. Однако Збруев не знал, что Дризен — тайный агент и сам чужому господину не служит. Так что пока, несмотря на несоответствие должности, его лучше бы оставить. Пускай и плохо, но до этого он со своими обязанностями справлялся. Да, совершил грубейшую, фатальную ошибку. Однако, может быть, смог бы с ней справиться. Но история не терпит сослагательного наклонения. Предателя обнаружил я, а мне остается лишь уповать на то, что в скором времени я найду ему на замену достойного кандидата, обладающего нужными качествами и компетенциями, к тому же верного, преданного короне. Провинившегося министра сместить всегда успею. И не только его. Другое дело, что вначале нужно им замену найти».